Глава 13. Настя объявилась в половине четвертого. Щелкнул замок. Из прихожей раздалось радостное: «А где мой зайчик?» Зайчик, Николенька, шумом понесся из детской навстречу. Эжен плеснул в тяжелый стакан новую порцию виски. Пока ждал жену, он провел небольшое расследование. Пара телефонных звонков пресловутой Милки Стрижовой и еще одной Жениной подруги. Нет. Сочувственно сообщили ему женщины. Настя к ним не заезжала и не звонила. Да. О серьезной легенде прикрытия супруга не позаботилась. А че зря трепыхаться, если муж обещал вернуться только через неделю? Эжен брезгливо заглянул в Настин одежный шкаф, пристально изучил ящичек, где жена хранила белье. Он прекрасно знал, что в обыденной жизни она предпочитает носить скучный хлопок, любит, чтобы тело дышало. Но сейчас все трусишки нашлись на месте. Отсутствовал единственный комплект белья. Ярко-алые стринги и такой же бюстгальтер. Последний подарок из Парижа. Его подарок. Кто? Задался вопросом Женя и сам же себе ответил. Больше некому. По прямому телефону он позвонил следователю Воскобойникову. Пройдоха ответил мгновенно. — Челышев что, на свободе? — спросил требовательный Жен. — Да. Его выпустили. — А что? — Дама уже пропала? Следователь заржал. Эжен не стал швырять трубку. Вместо этого он разгрохал телефон о стену. С минуту сидел молча, налаживал дыхание. Потом пантерой пробежал по квартире и изъял из сейфа всю наличность, из спальни забрал Настину шкатулку с золотыми побрякушками, в шкафу под бельем нашел ее же сберегательную книжку. На каждый день рождения он клал на ее имя по 500 рублей. Перенес трофеи в свой письменный стол, запер его на ключ, вернулся в гостиную и снова налил себе виски. Теперь оставалось только дождаться, пока жена решится войти и поздороваться. А что ей сказать, он уже решил.